Восьмая глава. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Никита Добронравов. География на практике. Как я уже рассказывала, мой отец — военный железнодорожник. И его жизнь, а значит и наша, всегда подчинялась одному принципу — куда Родина пошлет. Эти слова звучали как девиз нашей кочевой жизни. И если бы кто-то решил составить карту наших перемещений, она бы напоминала запутанный маршрут поезда, который то и дело меняет направление. Особенно ярко это проявилось во времена, когда вся страна жила великой стройкой Байкало-Амурской магистрали. БАМ стал не просто дорогой через тайгу, а частью нашей семейной истории. Отец получил приказ, и вот мы уже собираем чемоданы, готовясь к новому, всегда неожиданному адресу. Военные городки, временные поселки, большие города вроде Хабаровска или крохотные точки полузаброшенных деревень на карте, куда даже почта доходила с трудом. Все это было нашим домом. Впрочем, на свет я появилась еще до всех этих странствий в Ленинграде. И теперь с гордостью могу сказать, что в моем паспорте в графе «место рождения» красуется именно он. Тогда отец учился на офицерских курсах, и 3 года мы прожили в этом величественном городе на Неве. Улицы, хранящие историю, белые ночи, парадные с высокими потолками. Вся эта красота запечатлена на наших старых фотографиях. Но в дальнейшем вместо дворцовых площадей нас ждали бескрайние сибирские просторы и суровый Дальний Восток. К моменту переезда на БАМ мама была на сносях. Младшая сестра вот-вот должна была появиться на свет. Но, видимо, уже с пеленок у нее был твердый нрав, потому что рождаться в Сибири она решительно отказалась. Вместо этого выбрала для своего дебюта Беслан. Да-да, именно там, по дороге к месту назначения, она и поспешила заявить миру: «Я сама выбираю, где мне появиться». К счастью, в Беслане жили наши родственники, которые сразу взяли маму под свое крыло. А вот отцу задерживаться было нельзя. Служба звала дальше, в таежную глушь, где его ждали вахты, стройка и бесконечные версты будущей магистрали. Но долго сидеть на месте мама не привыкла. Через 2 месяца, едва окрепнув, она собрала нас, меня, еще не смышленыша, и новорожденную сестренку, и отправилась вслед за отцом. Наш новый дом оказался крошечным поселком, затерянным среди бескрайней тайги. Если бы не дым из труб, его можно было бы и не заметить среди вековых деревьев. Отец, конечно, бывал дома нечасто. Его ждали долгие командировки на трассу. Перед одним из таких отъездов он, беспокоясь о нас, попросил командира присматривать за женой и 2 малышками. А когда через месяц вернулся и обнял маму, то попросту обомлел. У молодой супруги четко ощущались бицепсы. Как выяснилось, командир отцовского наказа не выполнил. Видимо, решил, что женщина с 2 малышами справится и без помощи. Ну что ж, мама справилась. Тот суровый зимний сезон ей пришлось в одиночку управляться с хозяйством, колоть дрова на морозе, таскать воду из колодца, да еще и волочить за собой санки с тяжелыми бидонами. И все это с грудной дочкой на руках и со мной, озорной 3-леткой. Я, завернутая в перешитую мутоновую шубу и подпоясанная платком, семенила следом за ней, напоминая пушистый шарик с ножками. Впрочем, даже эту неваляшку маме периодически приходилось подхватывать на руки. Видимо, для симметрии. Детского сада, разумеется, в нашей глухомании в помине не было. Поэтому мама превратилась в настоящего многорукого Шиву. Одной рукой качает люльку, другой месит тесто, а глазами зорко следит, чтобы я не устроила ревизию в единственном кухонном шкафу. К концу зимы она могла бы дать фору самому Шварценеггеру. Такие стальные мышцы появились у этой хрупкой, на первый взгляд, женщины. Когда отец вернулся и узнал, через что пришлось пройти его семье, в части грянул гром среди ясного неба. Его гнев был настолько яростным, а аргументы настолько железными, что уже на следующий день к нашему дому приставили солдат. Те в рекордные сроки накололи целую гору дров и наполнили все свободные емкости водой, запасом до самой весны. Я восхищаюсь стойкостью и самоотверженностью мамы, которая при таких бытовых сложностях всегда сохраняла оптимизм, энергию и передала эти поистине замечательные качества нам с сестрой. Гринпис был бы против. Среди всех наших переездов особенно ярко в памяти всплывает маленький военный городок, где мне в 10 лет довелось чуть было не превратиться в самого настоящего ботаника. В прямом смысле этого слова. Вокруг привычные для таких мест бараки, а мы жили в отдельном коттедже. Правда, слово «коттедж» звучит слишком пафосно для нашего крошечного домика на две комнатки. Зато к нему прилагался роскошный бонус – собственный участок земли и даже тепличка. Тут-то и началась наша с сестрой большая сельскохозяйственная эпопея. Мы с энтузиазмом включились в негласное соревнование местных жителей. Что-то вроде «а ну-ка, дачники!» И даешь по самые помидоры. Каждый кустик, каждая грядка становились предметом нашей особой гордости. Ведь если не мы, то кто же сможет достойно представить наш дом с огородом в этом импровизированном конкурсе дачных достижений? Особое рвение и любовь к матушке-земле во мне прибавились после прочтения книги о ботанике. В тот памятный год меня осенило. Я твердо решила стать ботаником. Вдохновением послужило случайно попавшее в руки пособие для юных натуралистов, где поэтично описывались чудеса растительного мира. Ну как было устоять? Первым делом я загорелась идеей развести дома целый ботанический сад. Правда, тут возникла небольшая проблема. За все наши бесконечные переезды у нас никогда не водилось комнатных растений. Ведь сложно каждый раз возить с собой этот живой груз. Но моя решимость преодолеть семейную традицию была тверже кремня. Раздобыв где-то корешки цветов, каких именно история умалчивает, я подошла к делу с истинно научным рвением. Настоящий ботаник, считала я, не может просто наковырять земли во дворе. Мне требовался идеальный грунт. Вооружившись маминым ситом для муки, к ее тихому ужасу, глиняным горшком и мешком с накопанной землей, я устроила настоящую лабораторию на кухонном столе. Просеивала грунт с таким усердием, что в итоге в горшке осталась практически стерильная пыль. Именно в эту воздушную субстанцию я и поместила свои первые ботанические эксперименты. Но на этом научный пыл не иссяк. Из прочитанных книжек я твердо усвоила. Растениям жизненно необходим обильный полив. С каким же упоением я заливала свои посадки. Вскоре мой идеальный грунт превратился в нечто среднее между болотной жижей и строительным раствором. Когда эта масса окончательно высохла, бедные растения оказались замурованы в настоящий цементный саркофаг. Моя ботаническая карьера, едва успев начаться, стремительно и закончилась. Увидев печальный результат своих трудов, я философски вздохнула и решила, что, видимо, растениеводство не мое призвание. Зато сколько новых горизонтов сразу открылось. Ведь на свете столько других увлекательных наук, где не нужно бороться с превратностями цементирующегося грунта. Так, потерпев фиаско на ботаническом поприще, я с присущим мне энтузиазмом ринулась осваивать новые области знаний. Надо сказать, что с идеями, куда приложить свои таланты, проблем никогда не возникало. Я вдохновлялась многим. Любой советский духоподъемный фильм, особенно с Любовью Орловой, впечатлял меня настолько, что я сразу меняла профессию. Так в своих мечтах я побывала и ткачихой, и актрисой, и поварихой, и хлеборобом, и даже ученым, и трактористом. Каждый новый фильм становился не только приятным воспоминанием, но и очередным амплуа. В общем, в детстве у меня уже был профессиональный плацдарм, где я пробовала, ошибалась, падала, вставала и снова шла к мечте. И неважно, что каждый день она была новой. Юность в Баку. До того, как судьба забросила нас в Ленинград, два счастливых школьных года я прожила в солнечном Баку. И эти дни навсегда остались самым романтичным периодом моей жизни. Древний город у Каспия стал не просто местом учебы, а настоящей декорацией для моего взросления. С первыми трепетными влюбленностями, трогательными ухаживаниями и той особой невинностью чувств, которую могла подарить только атмосфера мусульманского Востока. Эти воспоминания до сих пор прилетают ко мне, как теплый южный ветер, наполненный ароматами хуршита и свежего инжира. Парадоксально, но зимы в этом южном городе запомнились мне ледяными ветрами, которые пробирали до костей, несмотря на плюсовую температуру. Зато весна... О, весна в Баку была настоящим волшебством. Город буквально взрывался буйством красок и ароматов. Терпкий запах акаций смешивался с морской свежестью, а в воздухе витало обещание чего-то прекрасного. В 14 лет я кружилась в этом вихре ощущений. Солнце ласкало кожу, мальчики провожали восхищенными взглядами, а жизнь казалась бесконечно прекрасной. Уроки часто отходили на второй план. Мы с подругами то и дело сбегали в парки или на набережную, где можно было по-настоящему почувствовать свободу и пообщаться с одноклассниками без строгих школьных правил. А вечера? Вечера были наполнены до краев. То занятиями в музыкальной школе, где пальцы сами выводили волнующие мелодии на фортепианных клавишах, то шумными посиделками во дворе, где под треск цикад и смех друзей рождались первые сердечные тайны. Летом же в городе жарил такой зной, что передвигаться можно было только поздно вечером. Мы с семьей совершали ежедневный моцион вокруг дома, прогуливаясь до полуночи. Только в это время улицы погружались в приятную южную прохладу. Можно было жить и дышать. Гормоны кружили головы подростков, и нам хватало даже самых крошечных перемен, чтобы уделить внимание друг другу. Парни, скрывшись в школьном дворе, метко стреляли оливками из рогатки в понравившихся девчонок. А разъяренные девочки успевали до звонка на урок отловить стрелка и дать сдачи учебникам по голове. Время учебы в Баку – самый милый и романтичный период всей жизни, наполненный свободой. В моей школьной биографии был любопытный парадокс. При всей моей популярности у мальчишек они почему-то видели во мне исключительно своего парня, эдакого надежного товарища, с которым можно обсудить что угодно. Любые мальчишечьи вопросы. А так хотелось почувствовать себя именно девочкой. Легкой, кокетливой, обаятельной. Наша школьная одежда, строгая синяя униформа, была словно специально придумана, чтобы стереть все индивидуальные черты. Макияж запрещен, сережки недопустимы, а учебники разрешалось носить только в ранцах или портфелях. Хотя мне, как круглой отличнице, делали маленькое послабление. Разрешили носить сумку через плечо. Эта скромная привилегия стала для меня целым событием, почти что актом бунта против унылой школьной унификации. Но настоящим вызовом в системе была моя главная конкурентка, ослепительная блондинка, которая осмеливалась на немыслимую дерзость. Пока мы все старательно изображали скромных советских школьниц, она появлялась в классе с едва заметной, но такой манящей зеленой подводкой вокруг глаз. Тайна ее макияжа оставалась для меня загадкой. «Это лечебная зеленка», — с невозмутимым видом заявляла моя соперница, когда учителя пытались призвать ее к порядку. Но какой же это был триумф! Едва заметный изумрудный контур вокруг глаз сводил с ума всех мальчишек нашего класса. Увы, мой статус образцовой пионерки не мог конкурировать с этим дерзким шиком. Мальчишки один за другим переходили во вражеский лагерь. Как любой подросток, я тяжело переживала поражение в борьбе за внимание. К счастью, в мою светлую голову не приходили радикальные идеи, вроде перекрашивания волос или экспериментов с косметикой. Свой первый макияж я сделала лишь в студенческие годы. Моя роскошная грива и без того доставляла немало хлопот. Бакинский зной она превращалась в настоящую душегубку. Распущенные волосы грели, словно мутоновая шуба в 40-градусную жару, поэтому приходилось убирать их в тугой пучок. Особенно запомнились наши домашние спасательные операции. В самые жаркие дни мы с мамой и сестрой превращались в настоящий мокрый девичий батальон, обматывались сырыми простынями и так передвигались по квартире, иначе в бакинской духоте нельзя было сделать и шага. Нам повезло с планировкой. Наша двушка-распашонка с балконами в каждой комнате позволяла устроить настоящий сквозняк. Мы искусно регулировали потоки воздуха, создавая подобие первобытного кондиционера. Когда открытые настежь двери и окна превращали квартиру в туннель для свежего ветра. Еще манил прохладой в летние ночи наш бакинский балкон. И однажды я решила устроить себе романтический ночлег под звездами. На раскладушке, застеленной свежим бельем, я сладко засыпала под шепот ночного ветерка, представляя себя героиней какого-нибудь поэтичного восточного сказания. Но утро, увы, не пощадило моих мечтаний. Вместо свежего румянца в зеркале я обнаружила лицо, украшенное алыми пятнами, словно меня отметили десятки крошечных, но беспощадных художников. Бакинские комары, эти ночные вампиры, от которых не спасало ни одно одеяло, устроили на мне настоящий пир, оставив после себя роспись. Больше на балконе я никогда не спала. Как странно устроена память. Из всех бакинских чудес ярче всего всплывают запахи. Тот особый, ни с чем не сравнимый аромат свежеиспеченного хлеба, от которого сразу текли слюнки. Душистые буханки с хрустящей корочкой были не просто едой. Они становились частью утра, наполняя дом теплом и уютом. Когда спустя годы я снова оказалась в Баку, то едва узнала его. Современный, сверкающий огнями мегаполис сменил знакомые улочки моего детства. Исчезли старые вывески, появились новые здания. Все изменилось до неузнаваемости. Но стоило сделать глубокий вдох, и вот он, тот самый запах. Каспийское море по-прежнему обнимало город своим дыханием, словно говорило: «Я здесь и жду тебя». Бакинская жизнь продолжалась пару лет, пока не настала пора перебираться в Питер. Несмотря на юность и эмоциональность, я легко переносила переезды. Не боялась двигаться вперед, а постоянные смены мест стали для меня нормой с ранних лет. Переезд воспринимала как переход в новое и возможность начать с нуля. Но само отправление из Баку обернулось настоящим кошмаром. Папа уехал в Ленинград раньше всей семьи. Казалось, вся наша жизнь не желала умещаться в багаж. Мы с мамой и сестрой, как заправские упаковщицы, пытались запихнуть необъятное в 4 гигантских чемодана и 15 сумок всех мастей и размеров. Когда же наш скарб окончательно превратился в подобие Эвереста, стало ясно – без помощи не обойтись. На выручку пришли мои верные друзья – одноклассники. Именно их крепкие мужские плечи спасли нас от транспортного коллапса. Смешной и в то же время жутковатой процессией, словно караван верблюдов, перегруженный поклажей, мы добрались до вокзала. И вот тут-то нас ждал главный сюрприз. Едва мы, вспотевшие и запыхавшиеся, вывалили все свое богатство на перрон, как вдали уже задымил наш поезд. Нет, мы не проспали и не задержались. Состав решил отправиться в путь раньше положенного, словно торопился унестись прочь от этого багажного безумия. Наверное, тогда я впервые испытала вокзально-аэропортную фобию, которая не раз с ужасом проиграется в моей жизни. Но тогда нужно было действовать. Мальчишки, словно кавалерия в критический момент, не бросили нас в беде. Пока один соображал, на какой поезд нам теперь садиться, чтобы догнать ушедший состав, остальные помогали перетаскивать гору вещей на другой перрон. В считанные минуты мы превратились в трудолюбивых муравьев, дружно загружающих наш скарб в плацкартный вагон. Правда, билеты достались только на самые престижные места у двери туалета, которая, как истинная советская конструкция, закрывалась с таким грохотом, будто каждый пассажир лично провоцировал небольшую железнодорожную катастрофу. Мама, и без того измотанная переездом, от стресса слегла с дикой мигренью. Каждый хлопок дверью отзывался в ее висках новым спазмом. Всю ночь я исполняла роль живого дверного стопора, стараясь смягчить удары, чтобы хоть как-то облегчить маме страдания. Но, как выяснилось, это были лишь цветочки. Едва мама забылась тревожным сном, как свою партию в нашем путешествии решила сыграть сестра. В 3 часа ночи раздался оглушительный грохот. По сравнению с ним наша дверь в туалет звучала, как нежная колыбельная. Оказалось, Инесса во сне устроила акробатический этюд и с верхней полки эффектно приземлилась прямо в проход. Проснувшись на полу, под взглядами пассажиров, полными недоумения, она залилась таким душераздирающим ревом, что подняла на ноги даже самых крепко спящих. Падение оказалось удачным. У сестры диагностировали сотрясение мозга. Так, из 3 участниц нашего путешествия в строю осталась только я. К утру я чувствовала себя главным логистом, медбратом и грузчиком в одном лице. Все, что у меня было, это гора чемоданов, 2 полубессознательные родственницы и моя неистребимая решимость довести этот квест до конца. Когда поезд наконец подошел к московскому вокзалу, первое, что я увидела в толпе – фигуру отца. Он стоял, как каменная глыба, готовый принять на себя все наши беды. В тот момент я впервые за долгие часы смогла расслабиться. А потом? Потом был Питер. И он мгновенно очаровал меня, заставив забыть все пережитые дорожные приключения. Синие пиджаки. Наша семья переехала из Баку в Питер в начале 90-х. 16-летняя девчонка с печалью покидала южный город. Особенно трогательными были прощания с местными поклонниками. Эти южные джентльмены даже в своем юном возрасте знали толк галантности. Да, восьмилетками на улице они могли позволить себе озорство, шумной ватагой окружить незнакомую девочку, хлопнуть по попе. Дурацкая шутка, но с возрастом, к счастью, это проходит. Если ты входишь в их круг, отношение меняется кардинально. К примеру, меня оберегали как редкий цветок, случайно выросший в экзотической для них почве России. Перед отъездом каждый одноклассник считал своим долгом напугать меня рассказами о северной столице. Фантазия у моих провожатых была поистине с размахом. «Там с блокадой ничего не изменилось», — с важным видом уверял один. «Ни света, ни воды, ни нормальной еды». «В Ленинграде все поголовно пьют», — подхватывал другой. «И с молоду». «И девственность там теряют прямо в школе», — добавлял третий с убийственной серьезностью. «На переменах. Это у них традиция». Я не знала, чего мне ждать. А вдруг все это правда? Конечно, оказавшись в новой школе, я чувствовала себя как натянутый нерв. Я стою перед дверью класса. И вот она открывается. Передо мной простирается настоящее синее море одинаковых строгих мужских пиджаков. В тот миг мне стало по-настоящему страшно. Все эти бакинские ужасы, о которых я слышала, в одно мгновение показались мне не просто байками, а самыми, что ни на есть, пророчествами, сбывающимися здесь и сейчас. Я остолбенела, не в силах сделать и шага, но уже через секунду переступила этот порог. Навстречу новому, словно прыгая в ледяную воду, зажмурив глаза и затаив дыхание. Ирония судьбы. В первый же вечер меня, как новенькую, оставили дежурить. Мыть полы в одиночестве, пока трое местных альфа-самцов томно прислонились к подоконнику, изучая меня оценивающим взглядом. Но я была готова к обороне. Закаленная бакинскими предостережениями, держалась холоднее питерского ноября. Ни улыбки, ни взгляда в ответ. Настоящая снежная королева. Лед, конечно, растаял довольно быстро. Моя общительная натура взяла верх. Все мои страхи оказались пустыми фантазиями. Одноклассники приняли меня тепло, и мы подружились. Наше развитие всегда за пределами зоны комфорта. И если ты хочешь чего-то достичь, не бойся сделать шаг вперед, потому что, возможно, за этой дверью тебя ждет замечательная жизнь.